Вы венчались с Оливой Корсинари в церкви святого Павла в Монте-Каттине. Вот удостоверение священника. — Да, действительно, вот оно, — сказал майор, с удивлением разглядывая бумагу. — А вот свидетельство о крещении Андреа Кавальканти, выданное священником в Саравеце. — Все в порядке, — сказал майор. — В таком случае возьмите эти бумаги. Мне они не нужны. Передайте их вашему сыну. У него они будут в сохранности. — Еще бы! Если бы он их потерял... — Да. Если бы он их потерял, — спросил Монте-Кристо. — Ну, пришлось бы писать туда, — сказал приезжий из Луки, — и очень долго доставать новые. — Да, это было бы трудно, — сказал Монте-Кристо. — Почти невозможно, — ответил приезжий из Луки. — Я очень рад, что вы понимаете ценность этих документов. Я считаю, что они просто неоценимы. — Теперь... — сказал Монте-Кристо, — что касается матери молодого человека. — Что касается матери молодого человека, — с беспокойством повторил майор. — Что касается маркиза Корсинари. — Боже мой! — сказал приезжий из Луки, под ногами которого вырастали все новые препятствия. — Неужели она может понадобиться? — Нет, — сказал Монте-Кристо. — Впрочем, ведь она... — Да-да, она... «Отдала дань природе?» «Увы, да», — подхватил приезжий из Луки. «Я это знал», — продолжал Монте-Кристо. «Уже 10 лет, как она умерла». «И я все еще оплакиваю ее смерть», — сказал приезжий из Луки, вытаскивая из кармана клетчатый платок и вытирая сначала левый глаз, а затем правый. «Что поделаешь», — сказал Монте-Кристо, — «все мы смертны». «Теперь вы понимаете...» Дорогой господин Кавальканти, что во Франции ни к чему говорить о том, что вы были 15 лет в разлуке с сыном. Все эти истории с цыганами, которые крадут детей, у нас не в моде. Он у вас воспитывался в провинциальном коллеже. А теперь вы желаете, чтобы он завершил свое образование в парижском свете. Поэтому вы и покинули Виареджо, где вы жили после смерти вашей жены. Этого будет вполне достаточно. Вы так полагаете? Конечно. Тогда все прекрасно.